Одна из них, взлетев вверх, врезалась мне в лоб, а остальные рассыпались по полу. «Ох ты ж, ё-моё!» Я потерла лоб. «Какое еще ё? И почему оно ваше?» Мужчина с досадой оглядел книги, которые уже собирал Адриен. «Поговорка!» – улыбнулась я. Адриен вручил мужчине книги, а тот уставился на меня. «Ой, как интересно! Это настоящий маг? Преподаватель?» «Человек. Не местное. Разум. Направленность. Какая направленность?» Он пристально взглянул мне в лицо. Глаза у него большие, зеленые, с вытянутым зрачком, значит, Калахари. Зрачки его расширились, и я поплыла. Пошатнувшись, схватилась рукой за Адриена, и он меня придержал. «Ой, ой-ой!» «Ну, так какая направленность?» Вновь заговорил мужчина, и его зрачки снова сузились. «Мастер Антей, что ты пугаешь студенток? Не видишь, молоденькая совсем!» Раздался ленивый женский голос, и из стены выплыла женщина. Точнее, привидение женщины, так как ее силуэт немного просвечивал. «Здравствуйте!» – кивнула я даме. Привидения меня уже не пугали. Мастер Антей и Адриен уставились на меня. Адриен недоуменно, проследив направление моего взгляда и, похоже, ничего не увидев, а мастер Антей с интересом, как на музейный экспонат. «Видите?» «Да, конечно», – кивнула я. «И давно?» «Меньше месяца. До этого не случалось ничего подобного». «Так-так, значит, медиум. Что еще умеете? Впрочем, проходите внутрь». Мастер Антей резко развернулся и пошел обратно в кабинет, а мы с Адриеном за ним. «Садитесь, Лера». Мастер сгрузил книги на письменный стол, заваленный бумагами, и показал мне на стул у второго маленького стола. «А вы, Лерт, погуляйте пока. У вас магии нет, так что учиться у нас вы все равно не сможете». «Прошу прощения, но я отвечаю за эту юную особу и не могу оставить ее без присмотра». Адриен сцепил руки в замок за спиной. «Тогда ждите снаружи. Не задерживайте меня, прошу вас». Антей показал Адриену на дверь, возле которой в воздухе висел силуэт привидения. Больше не глядя на парня, водрузил на столик передо мной большой хрустальный шар. Адриен помедлил еще пару секунд, но все же вышел и закрыл за собой дверь. Привидение, словно ожидая этого, тоже подплыло к нам с мастером и замерло у столика. «Итак, Лера, посмотрите на шар. Попробуйте сосредоточиться на нем, расслабьтесь, а потом мы поговорим». Я послушно перевела взгляд на шар, стараясь не обращать внимания на мага и привидения, замерших рядом. «Что тут у нас? Шар. Большой, гладкий, прозрачный. Что в нем можно увидеть? Я же не ведьма, не гадалка и даже не маг. Но сказано смотреть, значит, буду смотреть». Какое-то время ничего не происходило. А потом шар подернулся дымкой, потемнел и через пару секунд снова стал прозрачным. Но внутри него замелькали картинки. Шар показал просторное помещение со светлыми персиковыми стенами и колоннами. Похоже, это какой-то храм. Спиной ко мне стоит женщина в длинном белом платье, расшитом золотой нитью. На голове вуаль, точнее даже фата. Она явно кого-то ждет. Картинка поехала, изображение переместилось. Сейчас видна правая рука женщины, нервно сжимающая край фаты, закрывающая лицо и спадающая почти до талии. Изображение исчезло. Несколько секунд пустоты и новое видение. На кровати навзничь лежит черноволосая женщина в залитом кровью платье. Рука безвольно свесилась и касается пальцами пола. Изображение сдвинулось. На полу светловолосый мужчина. В окровавленных пальцах зажат меч. Костюм, который когда-то был белым с серебром, изрезан и залит кровью. И на мужчине нет живого места, настолько он изранен. Снова перемещение изображения, в углу, спрятавшись за портьеру, беззвучно глотает слезы маленький, не старше 2 лет мальчик в бархатном белом берете. Перепуганное, заплаканное личико выглядывает из-за шторы. Шар помутнел, и новое видео, Очень красивая дама с черными волосами, уложенными в высокую прическу и с яркими синими глазами. Кажется, это ее я только что видела мертвой на кровати. Улыбаясь, она держит на руках завернутого в голубое покрывальце младенца и что-то говорит. Изображение повернулось вокруг своей оси, и показался ее собеседник. Высокий светловолосый мужчина, одетый в белый атласный костюм. Тот самый мужчина, что лежал на полу в прошлом видении. Волосы длинные, заплетены в четыре косы, на руках у него тоже младенец, только завернут в белое покрывальце. Мужчина рассмеялся, что-то сказав, потом опустил глаза к младенцу и осторожно поправил край покрывала у личика. Снова изображение исчезло. Заклубился дым в шаре, и вот я, идущая по парку неподалеку от своего дома. В руках пакеты с названием супермаркета, одета в джинсы, босоножки на каблуке и белую майку. С собой в Калахари я не брала ни эту майку, ни эти босоножки, они лежат дома. Значит, то, что я вижу сейчас, это будущее? Потом крупным планом мое лицо, я смотрю на кого-то, и, похоже, этот кто-то выше меня. Судя по выражению глаз, я явно нервничаю, что-то говорю, потом грустно улыбаюсь. А с кем говорю-то? А вот этого я так и не узнала. Изображение в шаре потемнело, а потом он снова стал абсолютно прозрачным. «Ну как, Лера, видели что-то?» Позвал меня мастер Антей. «Да. Ой, какой у меня хриплый голос!» Я была напугана, и мне было безумно жаль погибших женщину и мужчину, а также того маленького мальчика. И еще было не совсем понятно, что я видела, и где второй младенец, которого держала на руках брюнетка. Кто они вообще такие? И кто та женщина в фате? И с кем я говорила, точнее, буду говорить на земле? Многое? Не знаю, что считается многим. Видела несколько картинок из вашего мира и одну из своего. Я перевела взгляд на мастера. Она многое видела, Антей. Но тебе лучше не спрашивать подробности. Привидение женщины повернулось и отплыло к окну. «Вы видели то же, что и я?» – спросила я ее. «Да, Лера, я ведь не принадлежу к миру живых. Я могу». Она грустно усмехнулась. «Не объясните, что я видела? Кто они?» «Нет, придет время, и ты сама все поймешь. Нельзя рассказывать». Она покачала головой. «Тайсиана, так что скажешь?» – привлек ее внимание Антей. «Медиум. Ясновидение, но пока бессистемное. Способности к ментальному общению, но неврожденные. Пока не поняла, что с ними не так, но определенно есть». «Чудненько». Мастер Антей повернулся ко мне. «Вы зачислены на факультет ментальной магии. По основной специализации вы медиум». Он переместился к своему письменному столу, вооружился бумагой и шариковой ручкой. Обычной такой, синей шариковой ручкой фирмы Биг. «Вот, кстати, надо мне привезти с земли запас канцелярских принадлежностей. Я перьевыми ручками писать не умею. А судя по тому, что у мага ручка шариковая, на землю он наведывается». «Раса, имя, подданство, место проживания». Мастер Антей вопросительно взглянул на меня. «Понимаете, тут такое дело». Я помялась. «Человек, Лилия Максимовна Полесьева. Гражданство Российской Федерации, место проживания – земля». «Ага». Мак отложил ручку в сторону. «Ну да», – виновато пожала я плечами. «А поподробнее?» Привидение тоже заинтересованно на меня уставилось. «Ну, понимаете, я была одной из невест наследника императоров в последнем отборе. И вот. И все верно, я из запретного мира, с земли». «Была?» – уточнил Мак. «Была». Подтвердила я и продемонстрировала руку без кольца. «Так-так, и вы решили остаться в Калахари?» Он побарабанил пальцами по столу. «Ну, в принципе, не возбраняется. Способности к магии есть. Вы сильный медиум, хотя и совершенно не обученный. Учиться у нас вы можете, но, Лира, вы понимаете, что вы не сможете больше поехать домой на землю, пока не станете квалифицированным магом и не закончите обучение. Простые жители Калахари не имеют права посещать запретные миры».